Глава 8. Любимец серых богов. Мой взгляд был устремлен не на ухмыляющихся врагов, а на своего рода гонг. Точнее, плоскую медную тарелку внушительного размера, висящую на деревянном поручне, и очкарика, держащего колотушку. Мозг сейчас можно было сравнить с 4-ядерным процессором, обрабатывающим множество команд и запросов, а именно… Нас осталось 15 человек. 4 ребят из моей команды, ближайшим из которых был антидот. Тедди Бир вообще далеко. Зато серенький стоит рядом с Юдаль. И 7 противников. 4 элитника и 3 простых. Ну, как простых? Один на один, думаю, и они мне не дадут скучать. Но это все пустяки. По сравнению с тем, что 2 братьев хотят сделать из меня бифштекс с кровью, можно без прожарки. Вовсе фигня. Собственно, план существовал. Не ахти какой, но другого просто не было. Ничего из имеющихся у меня в арсенале умений не сработало бы, кроме одного. Потому как только очкарик ударил колотушкой в гонг, над ареной разнесся чудовищный вопль. Наверное, я вложил в крик лоботряса весь страх и негодование сложившейся ситуации, потому что вышел он на загляденье. Так кричит человек, пытающийся купить крепкий алкоголь вечером в 11:01. Ну, разве что отчаяние в моем оре было намного меньше. Раньше вроде бы Дита комментировала применение жреческих скиллов, а теперь совсем обленилась. Хотя не о том я думаю. Обжигающая боль в левом боку быстро вернула восприятие реальности. Мне казалось, что получится увернуться. Даже падать придумал не просто назад, а в сторону. Только кто-то оказался еще более быстрым Гонсалесом, чем я. Радовало, что остальные стрелы, а было их немало, пролетели мимо. Но вот это, воткнувшееся в бок, подпортило всю картину. Однако условие было выполнено. Один выстрел все произвели, а теперь стояли, ожидая своей участи, недвижимые, но следящие за каждым моим движением. «Смотрите, смотрите!» Я с трудом поднялся на ноги. Вот же черт, хлещет, как со свиньи. Очень откормленной и полнокровной свиньи. Вложил стрелу в тетиву и наказал обидчика. Да, вышло, наверное, не так хорошо, как у него. Поэтому пришлось добавить, да еще применить ярость стрелка. Вместе с тем я не оставался на одном месте. Еще бы. Все взгляды врагов устремлены на меня. Они ждут, не дождутся, когда можно будет напичкать меня метательными снарядами. А мне им этого позволять очень не хотелось. Так, во-первых, надо укрыться. Во-вторых, в месте, которое ближе к моим союзникам, чем к недоброжелателям. Последние действуют согласно максиме Римского Сената. Разделяют и властвуют. Итак, вон тот валун вполне себе подойдет. Ближе всего к нему антидот, да и Юдоль сереньким могут добежать. Остался отрезанным только Тедди Бир. Нас осталось 15 человек. 4 ребят из моей команды, ближайшим из которых был антидот. Тедди Бир вообще далеко. Таким макаром, оставляя после себя кровавые следы, я прошел половину пути, когда близнец завалился на спину. Игрок Зельцер убит. Осталось убить 6 игроков. Ох, Дита, а я уж думал, что ты меня бросила. Но все же экипированы они и правда неплохо. Минута с лишним ушла на одного из элитников. Второго такого же добить попросту не успею. Значит, надо брать цель попроще. Так тому и быть. Вкладываю прицельный выстрел, каждую секунду ожидая, что действие крика вот-вот закончится. Да, этот и вправду одет слабенько. Игрок Тини убит. Осталось убить 5 игроков. Замечаю своих старых знакомцев – Балтера и Крегера. Последний вроде намекал, что тропу страха я прошел случайно, но у первого более опасные скиллы. Хорошо, что голова у меня холодная, как никогда. Как бы из-за этой дурацкой раны не стало холодным все тело. Поэтому выбираю Балтера. Я, конечно, не садист, но видеть, как в тело твоего врага втыкаются стрелы и потом по ним текут капли крови – в этом что-то есть. А он и сделать ничего не может. Стоит, злобно смотрит, потом медленно тянется за луком. Мать твою, время кончилось. Прячусь за валун, и сразу же с глухим стуком от него отлетает несколько стрел. Следом впечатывается нечто мощное, отчего земля под ногами начинает медленно дрожать, но Каменюка выдерживает. Проходит, наверное, секунда, шуршит трава, и рядом падает взъерошенный игрок. Смотрит на направленный на него лук и тут же выпаливает. Я от... Да понял я уже. Смотрелся я, наконец, в его ник. Антидот. Они обходят тебя. Это плохо. Давай попробуем ответить разок и сразу прячемся. Готов? Выстрелы получились шальные, устремленные лишь по направлению к врагам, а не стремящиеся поразить цель. Но нападающие пригнулись, чтобы ответить. Едва укрылся за валуном, как в то место, где я только что был, воткнулись две стрелы. Но и я успел провести рекогносценировку. Самое важное, нападающие и правда пытаются взять меня в кольцо, но не все. Как я заметил, в нашу сторону, укрываясь за любыми подворачивающимися предметами, прорвались серенький с Юдаль. Он оказался отрезан и, насколько я смог заметить, ломанулся в самую гущу врагов. На новичков, которые оказались лишними на этом празднике жизни и, мягко говоря, не вкуривали, что вокруг происходит, я внимания не обратил. Игрок Тедди Бир убит. Осталось убить 4 игрока. Собственно, что и следовало ожидать. Шансов у плюшевого медвежонка не было никаких, несмотря на его внушительные размеры. Буду надеяться, что он успел хоть немного задеть вражину перед смертью. «Группу принимай», – торопливо говорю антидоту, и тот соглашается. Вы создали группу. К группе присоединился игрок Антидот. Фуф, теперь главное попасть. Высовываюсь уже с другой стороны, потому что уверен, предыдущее место караулит. Разглядываю самого беспечного из нападающих, идущего с натянутым луком в полный рост, и применяю метку. Выстрел выходит совсем дрянной, даже не в корпус, но все же стрела втыкается в район плеча, а больше и не надо. Поставил метку, стреляй в нее. Антидот кивает, высовывается и успевает сделать два залпа, прежде чем получает обратку в грудь. Будь он сам по себе, думаю, тут бы его и добили, но все же успеваю затащить его обратно. Однако атака врагов замедлилась. Позади шуршит земля, и к нам с грациозностью бешеного червяка подползает серенький. Вот ведь шустрый, считай, всех обошел. Не говоря ни слова, кидая ему приглашение. К группе присоединился игрок серенький. Этот вовсе оказался немногословным, да еще и умным. Откатился подальше к камню поменьше и уже оттуда выстрелил по врагу с меткой. Вот теперь атака вовсе захлебнулась. Близнецы и Ижи с ними тоже метнулись в укрытие, поняв, что с сопротивлением придется считаться. Я высунулся и сразу спрятался. Так и есть. Что-то на пальцах показывают друг другу, обсуждая, как штурмовать нас. А между тем оживились нубы, решив, что раз на них не обращают внимания, надо воспользоваться этим случаем. Однако ответили им молниеносно. Игрок Анха убит. Осталось убить 3 игрока. Игрок Феечка Винкс убит. Осталось убить 2 игрока. Удивляюсь, что с таким ником она или оно вообще до арены дошла. Выстрелил не особо целясь, заодно оглядел диспозицию. У последнего нуба мозгов оказалось достаточно, чтобы понять. Это вообще не его война, и лучше поберечь кровушку, а не орошать ею здешнюю землю. Упал куда-то за поваленное дерево и, судя по всему, выбираться оттуда и не собирался. А вот и единственная девушка из нашей команды подоспела. Вид у Юдоль помятый, в голенище сапога застряла стрела. Но лицо спокойное. Из разряда «все, что со мной происходит, часть глобального плана». Ну, будь по-твоему. К группе присоединился игрок Юдоль. Тоже девчонка не глупая, сразу все поняла. Только восхититься мне ею в полной мере не дали. «Крегер, давай!» Что там давать должен был недружелюбно настроенный игрок, я понял уже через долю секунды. По звуку походило, будто гигантским гарпуном выстрелили по обшивке корабля. Только вместо последнего оказался наш валун. Камешек давно уже устал быть посредником между глупыми двуногими и решил уйти по-английски. После чудовищной силы удара он попросту раскололся, как мягкий кусок мела при сильном нажатии. Похоже, в ближайшую минуту на нас обрушатся все суперумения клана берсеркеров. Что противопоставить? Есть светоч. Осталось прикосновение ротозея. В данное время против такой толпы более чем бесполезное. Ну и скиллы отца. И по мелочи. Ошеломление, прицельный выстрел и беглый огонь. То есть совсем не густо. Да еще и куча оговорок. Солью сейчас кулак или копье, и в дальнейшем у меня не будет ни одного козыря. Да и светоч применять не хотелось бы раньше времени, ведь никто из врагов не знал о его существовании. На тропе и в схватке с меглусами они его не видели. Тогда что остается? Да ничего, лишь залихватская дурь и внезапность. «У всех стоит метка на одном из нападающих», – сказал я союзникам. «Сейчас применяем все классовые скиллы, которые могут нанести хороший урон. Наша задача – быстро вывести его из игры. Возможно, получится». «Получится», – кивнул серенький. «Он не элитник. Только с меня толку будет немного. Под урон сильно не заточен. Будет лучше, если я отвлеку». «Добро. Ну что, на счет 3?» Выглядело это не сказать, чтобы странно, но как минимум неожиданно. Неприятель, минуту назад еще трусливо прятавшийся, вдруг сорвался с места, уходя в сторону. Не просто побежал, а помчался, как человек, вспомнивший о невыключенной дома конфорке. Понятно, что атакующие растерялись. Я бы сам здорово смутился. К чести моих недоброжелателей, они опомнились быстро. Но секундной паузы нам хватило. Первый тройной выстрел они откровенно прозевали. А зря. Залп вышел отменным. Лично я вложил в него прицельный выстрел, об удачности которого мне сразу отрапортовала Дита. Получен талант «Бронебойность», уровень 11. Получен уникальный талант «Снайпер», уровень 6. Уж не знаю, какая там защита была у неприятеля, раз уж за него дали бронебойность. Но нашу атаку он выдержал. Да, сделал пару шагов назад и припал на колено. Но умирать явно не собирался. Даже перевел прицел с убегающего серенького в нашу сторону. Но теперь уж поздно было отступать. Тем более вторая стрела почти сама легла на тетиву. Повторный залп вышел пожиже. Антидот, несмотря на ранение, в скорости атаки мне не уступил. А вот Юдаль не успела. Она лишь коротко вскрикнула, сбитая с ног метким выстрелом, и теперь как боевик не годилась. Хорошо, хоть не умерла. А вот случившееся в следующее мгновение превратилось в некий сумбур. Для начала я поздравил себя, потому что Дита бодро отрапортовала о локальном успехе. Игрок Саншай убит. Осталось убить одного игрока. Игрок серенький убит. Состязание «Все против всех» закончено. Дорогие зрители, у нас есть 8 таоков, которые сразятся друг с другом в следующем состязании. Это будет командное соревнование, название которому «Красные и синие». Ага, прямо как таблетки от Морфеуса. Но больше всего меня интересовало другое. Как отреагируют берсеркеры на концовку этапа? Я даже от греха снова укрылся. Но судя по ругани в стане врага, они больше были заняты выяснением, почему меня, такого идиота, не удалось убить. А там уж и драманы-турнирщики подошли. Антидота подняли на ноги, а вот Юдаль пришлось взять на руки. Да уж, команда немощь. Сам был не лучше. Весь бок залило кровью, поэтому без стеснения оперся на подставленное плечо неписи. «Кристина», – представилась Юдаль, когда я добрел до фонтана. Она уже успела умыться и восстановить здоровье. «Кирилл, он же Крил», – скрипнул я зубами, расстегивая куртку. «Да мы в курсе». «Меня зовут Шарль», – чуть наклонился Антидот и тут же скривился. «Стрела из груди никуда не делась. К вашим услугам». «Не перо случаем?» – поднял голову я от развороченной раны. «Нет, Виллар», – удивился Шарль. «Ты с французом лучше не шути, он и так половину не понимает. Трудности перевода», – сказала Юдаль. «Лучше скажи, дальше что?» «Как я понял, командные соревнования...» Рана мгновенно затянулась и надел куртку обратно. «Стенка на стенку». «При чем здесь стенка?» – не понял Антидот. «Это образное выражение», – сказала ему Юдаль. «Четверо против четверых». «Да, и у нас незавидное положение. Их осталось 4 человека, как раз сформированная группа. И 3 из них элитники. Видели, как валун раскололи? Это Крегер». Такой противный, со злобным лицом. Балтер тоже непростой, у него какие-то воздушные клинки. «Лезвие ветра», – сказал Антидот. «Может быть. Последнее не знаю, чем славится, но думаю, тоже что-нибудь нам приготовил. А нам в команду дадут нуба, то есть можно сразу его списывать». Мы замолчали, потому что в этот момент подошел турнирщик с деревянной каткой. Он молча оглядел нас, видимо, убедился, что мы восстановились, после чего зачерпнул синюю краску и вымазал ею наши плечи. Ага, видно, это и есть принадлежность одной команды. После чего жестом показал следовать за собой. «Эх, хоть водички волшебной надо было с собой набрать», – сказал я, шагая по длинному коридору. «Это магический источник, действует лишь в точке создания, и то определенное время», – ответила Юдаль. «Жизнь, боль». «О, я знаю, что значит это выражение», – оживился Антидот. «Мне объяснили». «Не то тебе рассказывают русские друзья. Ох, не то». «Ждите здесь», – сказал Драман. «Сейчас придет еще один член команды синих». Мы оказались в том же самом коридоре, в котором и начали свое знакомство с ареной. Значит, там за поворотом уже решетки и выход наружу. «Может, нубу все-таки привлечь как-нибудь?» «Как бы ни оказалось так, что вместо помощи будет только под ногами мешаться», – пожал плечами я. «Надо принимать решение только после того, как мы поговорим с ним», – вмешался Антидот. Если игрок не подойдет для общей атаки, его можно использовать как... Тут возникла пауза, и я понял. Дело не в том, что Шарль не может найти слова. Переводчик ищет аналог. А расходный материал. «Какие вы, французы, коварные!» – удивился я. «Нельзя по одному представителю нации говорить обо всех. К примеру, я не чистокровный француз, а на четверть бельгиец. К тому же я не коварный, а прагматичный. Нам поставлена задача – сделать все возможное, чтобы ты выжил. Средства для этого не важны». «Не бери во внимание», – сказала Юдоль. «Он чересчур ответственный. Я по предподготовке это поняла. Но в целом все сказал верно. Наша задача – чтобы ты выжил». «Тогда будем ждать нуба». Но жизнь злодейка вовсю издевалась надо мной, потому что вскоре в помещении, красуясь синей краской на плечах, появился берсеркер. Последний из неэлитников, оставшийся в живых. Это означало только одно – в другой команде будет новичок. «Это чего значит?» – повернулась ко мне Юдоль. Выглядела она растерянной, хотя я ее понимаю. «То и значит, организаторам, по всей видимости, фиолетово, как распределять команды. А что делать теперь?» «Да ничего, завалим его и все. «Не получится», – ухмыльнулся молчавший до этого момента берсеркер. «А, вы же о турнире нифига не знаете. Последний этап состоит из 4 частей. Все против всех, красные и синие, битва претендентов и дуэль финалистов. Последнее – тупо одиночное ПВП. Так вот, красные и синие, в отличие от всех остальных стадий, состязания командные, а члены одной команды не могут убить или ранить своего». Это и вправду было очень нехорошо. Хотя это надо еще подумать. Как известно, каждая закрытая дверь открывает новую. Надо лишь уметь ее увидеть. Ведь тот нуб может быть не только ахиллесовой пятой нашей команды, но и противника. Но нужны дополнительные условия, а то слишком много переменных. «Пойдемте», – подошел к нам Драмон. «Время выходить на арену». «Дорогие зрители!» «У нас осталось всего лишь 8 претендентов на чемпионство, половина из которых пройдет дальше». А вот при этих словах у меня в голове щелкнуло. «Но это состязание командное, а значит, что синие могут причинить вред только красным, а красные – только синим». «Есть идея», – тихо шепнул я своим, пока очкарик еще балаболил о предстоящем состязании. Говорить пришлось быстро, всего в паре предложений, стараясь выложить мой восхитительный, не побоюсь даже сказать, гениальный план. «Итак, таоки приглашаются на арену». «Дерзко, но есть несколько оговорок», — сказала на ходу Юдоль. Берсеркер обернулся на нас, видимо, понял, что мы что-то готовим. «Нет времени на сомнения, план поняли?» «Да», — кивнули они одновременно. Мы вышли, и нас заставили встать на равном расстоянии друг от друга. Если слева направо, то Юдоль, я, Берсеркер и Антидот. Я примерно представлял, что будет делать враг, проникший в наш стан. Ничего. Своих, ясное дело, стрелять не станет. Отойдет от общей сутолоки, а может даже побежит за нами и будет всеми возможными способами мешать. А что, нельзя атаковать друг друга? Но про пакости никто ничего не говорил. Единственное, что ему нужно, не умереть. Потому что таким образом он повышает шансы на мое дальнейшее прохождение. Вот только я придумал все именно так, что этот засранец откинет копыта самым первым. Едва только прозвучал гонг, как Юдоль упала на землю, а я и Антидот бросились к берсеркеру. Тот ожидал чего-то неприятного, но уж точно не того, что мы попросту крепко, до хруста в суставах, скрутим ему руки. Не поняли, что происходит и элитники, державшие в руках луки, но начавшие переглядываться. Только когда мы, волоча берсеркера перед собой в качестве живого щита, начали пятиться влево, заодно подобрав Юдоль, они начали действовать. Я понимал, что для этих ребят смерть соклановца, да еще неизвестно, как давно они вместе, мало что значит. Тем более, если уж он прикинут намного скромнее, то и роль ему отводилась соответствующая. Собственно, на это и был определенный расчет. Раз уж мы не можем его убить, пусть устранением займутся близнецы. Они не заставили себя ждать. Стрелы полетели, как только враги поняли, что уже метров через 10 мы окажемся за поваленным деревом. И большинство, естественно, попадали в берсеркера. Тот сначала извивался, потом матерился, в конце уже попросту стонал и корчился от боли. Да, дружище, полное погружение, как ты и хотел. Мы добрались до укрытия, но заложника пришлось еще немного попридержать, пока не услышали заветное. Игрок Элтерей убит. Осталось убить 3 игрока. «Ну что, готовы?» «Да», — сказала Юдоль. «Удачи. В одиночных соревнованиях придется действительно сражаться». «Знаю, заточил уже пару стрел», — улыбнулся ей. «Надеюсь, ты достигнешь намеченной цели», — высокопарно произнес Антидот. «Все же с его французско-русским переводчиком надо что-то делать». Мгновение, и они выскочили наружу. Только Шарль рванул вправо, а Кристина влево. И почти сразу же с их луков сорвались подсвеченные стрелы. Активировали ребята скиллы. Звук шагов удалялся. Теперь из противоположной стороны послышались крики и звон тетивы. После чего я услышал долгожданное. Игрок Аматей убит. Осталось убить 2 игрока. И потом сразу же с разницей в пару секунд Дита выпалила. Игрок Юдоль убита. Осталось убить 1 игрока. Игрок Антидот убит. Состязание «Красные и синие» закончено. Я сидел и довольно улыбался. Как там говорится, путь в 1000 ли начинается с первого шага. Мне же удалось отмахать больше половины. И смотрите, жив, руки-ноги на месте, голова тоже. А тот крик, что царит среди элитников, он слаще бальзама. «Да какого хера в этого стрелял? Это же не тот!» «Так он тоже стрелял!» «Идиот! Ты посмотри, в кого он стрелял! В дурачка из нашей команды!» «А я что, виноват? Сам по девчонке стрелял, да и Балтер тоже!» То самое чувство, когда рефлексы парней сработали быстрее головы. Собственно, на это и был расчет. Сначала сбить их с панталыку фокусом с захватом соклановца, а потом поставить под обстрел моих ребят. Только было понятно, даже в открытом бою понадобилось бы очень много времени, чтобы завалить одного элитника. А вот новичка, по нелепому стечению обстоятельств, оказавшемуся в их команде, намного проще. И самое главное, чтобы меня не задели. С этим я справился блестяще, отсидевшись, пока они там множили друг друга на ноль. Фуф, пора вставать. Да, ребята выглядят очень злыми. Оно и понятно. Берсеркеры явно рассчитывали слить меня еще на состязании все против всех. А я опять дальше прошел. Да еще и сейчас без единой царапины. А теперь им придется убирать лишнего человека. Как сказал Элтерей, пусть земля будет ему горохом. Последние 2 состязания – одиночные ПВП. По сути, полуфинал и финал. То есть, мне надо будет пройти не 3 элитников, а 2. Одного они уберут сами. Да, не сказать, чтобы шик, блеск, красота. Но других вариантов вообще я не нашел. Можно было побрыкаться и в стадии красные против синих, однако нечто мне подсказывало, что ничем хорошим это бы не кончилось. Дорогие зрители, посмотрите на них! Это 4 лучшие из всех таоков, что вы видели на сегодняшнем турнире. Достойнейшие из достойнейших, сильнейшие из сильнейших. Но они пока еще претенденты, и только 2 станут финалистами. Драмон-турнирщик тронул меня за руку, видимо, предлагая помощь, но я лишь отмахнулся. Не оглядываясь, направился в сторону выхода с арены. Что ж, теперь настало самое страшное – 1 на 1. Кто бы мне ни достался, легкой драки не будет. Я был настолько погружен в себя, что даже не слышал, как захлопнулась решетка позади. Не заметил, как остался один в коридоре. Не понял, в какой момент драмон-турнирщик вновь взял меня за плечо и негромко произнес: «Пора». Я встал. Чувствовал себя, как новичок-боксер на первых соревнованиях. Руки покрылись гусиной кожей, по спине побежали капли ледяного пота, а колени заходили ходуном. Вот теперь начиналось самое главное, основное, ради чего все затевалось. И права была Юдоль, больше отсидеться за чужими спинами не получится. Дорогие зрители, через несколько минут мы узнаем, кто же станет первым финалистом нашего чемпионата. Прогремело со стороны арены, а меня чуть подтолкнули вперед. Встречайте, наш первый претендент Крилл! Толпа восторженно хлопает в ладоши, кричит, улюлюкает, но я не слышу их. Все внимание устремлено на близнеца, выходящего с противоположной стороны. И наш второй претендент – Крегер! Я прям вижу, как судьба зло усмехается в мою сторону. Тот, кто и обещал исправить несправедливость, состоящую в использовании мною кислорода в Веравии, и попал в противники. Крегер шел спокойной, даже чуть развязанной походкой. А мои члены точно залили еще жидким, но уже застывающим свинцом. Как говорится в кодексе самураев, если самурай помнит о смерти, значит, он готов к встрече с врагом. За достоверность изречения не ручаюсь, но вроде как-то так. Наверное, все дело в том, что я не самурай. О смерти, точнее, о ее возможности, думаю постоянно, но вот именно сейчас понял, что ко встрече с врагом так и не готов. «Все очень просто», — объяснял очевидный очкарик. «У нас два Таока, но уйдет отсюда только один. Итак...» Гонг прогремел внутри, точно взрыв. Но именно он разбудил меня, будто все это время я находился в оцепенении или дремал с полузакрытыми глазами. Легкий кувырок вперед, огромный прыжок в кусты, еще один перекат. Оставаться на одном месте подолгу я не собирался. Впрочем, как и отсиживаться в укрытии. У меня есть несколько козырей, которые я применю. Только надо дать возможность Крегеру подойти поближе. Огонь на бегу я никогда не практиковал. Да и признаться, получалось так себе. Ни одна стрела цели не достигла. Но противник пригнулся. Уже неплохо. Он, как и я, не бросился с головой в омут, а подбирался неторопливо, оценивая каждое мое движение. Мне и не приходилось рассчитывать на глупость Крегера. Думаю, отбор в команду моих убийц был, если и не как для полета на Луну, то очень неплохим. И все же он первым применил скилл. Когда мы оказались друг напротив друга, в шагах в 30, оба укрываясь за небольшими камнями, он выстрелил. Я видел желтую стрелу, которая раскалялась и наливалась красным, точно метеорит, входящий в слои атмосферы. И даже успел уклониться, не подумав о разрушительной силе метательного снаряда. Бам! Звук вышел сочный, хрустящий, не несущий ничего хорошего. А ударная волна, последовавшая следом, лишь подтвердила мое предположение. С валуном вроде так не было. Хотя, может, именно размер спас нас от поражающего фактора. Теперь не прокатило. Меня кувыркнуло, к счастью, не причинив особого вреда. Да еще можно сказать, что удачно. Я прокатился по каменистой земле, отмечая своим бедным телом все ее неровности и бодро встал на колено. Благо, стрела была уже в руке. Осталось вложить в нее лишь ошеломление. Видеть поверженного врага – удовольствие. А видеть поверженного врага, который уже решил, что дело сделано – удовольствие двойное. Я припечатал поднимающегося Крегера прицельным выстрелом, который сбил порядочно очков здоровья, но все же не остановил противника и сразу активировал светоч. После применил ярость стрелка и удивился. Не могу сказать, что Крегер был готов к конкретно моему колечку, но чего-то подобного он явно ожидал. Берсеркер не стал глупо вытягивать руки, слепо шаря перед собой или стоять истуканом, а ловко прокатился через спину, потом отступил влево и сделал еще один кувырок. Вышло не сказать, чтобы изящно. Он несколько раз наткнулся на камни, которыми местная земля была щедро усыпана. Но большинство моих стрел цели не нашло. Я бежал вперед, преследуя укатывающегося противника. Тоже мне колобок нашелся. Вплотную я к нему не приближался. Ближнее оружие у него явно лучше. А прикосновение ротозеи хотелось приберечь для финалиста. Кем бы он ни был. Именно самоуверенность и подвела. Надо было отсчитывать про себя драгоценные 30 секунд. Потому что по истечении действия светоча Крегер вскочил на ноги, как ни в чем не бывало, и применил умение, которое я никогда не видел в жизни. По сути, это была простая стрела. Сначала. Я даже попросту бросился в сторону. Но именно в этот самый момент метательный снаряд разошелся на несколько частей, один из которых меня и поразил прямо в икру. Что хуже всего, скилл был не разовый, а заряженный на время действия. Потому что расщепленными стрелами противник стал меня быстро и методично добивать. И все бы хорошо, только далеко убежать, чтобы хотя бы скрыться от него, возможности не было. А Крегер лишь ухмылялся и быстро подходил ближе. Мыслей не было. Мой бедный котелок давно прогорел на огне и теперь молчал. Поэтому тело взяло основное управление на себя. Рука потянулась назад, будто за камнем, чтобы бросить в обидчика. Но вернулась обратно с острым пилумом из ясеневого древка. Замаха как такового не вышло, да он и не нужен был. Противник подобрался на опасную близость, а силы для броска еще были. Внимание! Усовершенствовано умение копье отца. Урон от следующего применения – 3433 единиц. Дорогие зрители, у нас есть первый финалист! Я смотрел на поверженного Крегера с выпученными глазами, а он глядел на торчащее из груди копье. И не мог поверить в произошедшее. Толпа неистовствовала, и я ее понимал. Вот только что тот, кто должен был погибнуть, вдруг на последнем издыхании победил противника. Просто в лучших традициях голливудских фильмов. Только у меня во рту был горький привкус полыни от всего происходящего. даже не обратил внимания на подошедшего Драмана, который помог подняться на ноги. Уже у фонтана я попытался привести свою растрёпанную душу в порядок. Да, слил самое мощное, что у меня было в полуфинале. Но у меня ещё оставалось прикосновение Ратозея, а скоро и сами скиллы лучника восстановятся. Придётся исхитриться, возможно, даже прилично попотеть, но шансы есть. Как оказалось позже, их всё же не было. Я сидел, вслушиваясь в каждый звук в темноте коридора. Вот объявили претендентов. Вот толпа их довольно тепло поприветствовала. Вот раздались глухие удары стрел о доспех. Хлёст тетивы и... Зрители недовольно закричали. А очкарик, хоть и с неудовольствием, но поприветствовал второго финалиста. Что ж, значит, произошёл самый дурной сценарий, который я прогнозировал. Сначала надеялся, может и правду друг другу рожи будут бить. И умение сливать, но нет. Решили, кто будет биться со мной в турнире, а второй умер. Сам. Балтер, а если верить очкарику, именно с ним предстояло встретиться, просто расстрелял своего визави. Я с надеждой смертника, ожидающего звонка о помиловании, полагался на восстановление умения лучника. Но чудеса случаются только в сказках. От короткого «пора» сердце забилось как оглушённое, а душа ушла в пятки. Я дрожащими руками взял лук и вышел на арену. Настал долгожданный и волнительный момент. Скоро мы узнаем, кто станет чемпионом. Очкарик возводил руки к небу, призывая его в свидетели. Тряс кулаками, делал злобное лицо и тут же улыбался. Толпа рокотала. Крики зрителей мощным валом накатывали на арену, рискуя затопить её в шуме и гомоне. Народ жаждал зрелища, народ хотел напиться крови. И, несмотря на мой вечный оптимизм, кажется, это будет моя кровь. Меня даже не ободрил тот факт, что зрители приветствовали меня теплее. Убийство несопротивляющегося противника сослужило плохую службу для Балтера. Вот только ему сейчас было плевать на общественное мнение, как и мне. Звук гонга прокатился по телу электрическим разрядом. Я на подгибающихся от страха ногах пробежал метров около 20, спрятавшись за поваленным деревом, и стал ждать. У меня единственный шанс задеть врага. А для этого надо ему дать понять, что я жертва, а не охотник, чтобы он начал преследовать меня. Мои стрелы летели редко, да и что я мог сделать? Из умений остались бесполезные в данном случае метка и беглый огонь. Да и Балтер не торопился сближаться. Может, он знал о моём арсенале, может, догадывался о плане. В любом случае, именно сейчас противник обходил стороной трухлявый ствол. А мне приходилось переползать на более безопасное место, как мне казалось. Лезвие ветра разрубили древесину почти у самого уха и серьёзно задели руку. Нет, двигать ею я мог, но слетела пятая часть здоровья. И это, скорее всего, из-за дальности применения и не совсем прямого удара. Стоял бы вплотную, можно было закапывать. И теперь Балтер не собирался успокаиваться. Он стал пристреливаться весьма странным образом. По высокой дуге, пока не понял, что попадает примерно в то место, где я нахожусь. Стрелы этим мне особого урона не приносили, потому что падали с невысокой скоростью. По крайней мере, пока он не применил какой-то свой скилл. Наконечники вдруг накалились, будто их только что вытащили из горна, а при приземлении стали взрываться. Блин, это явно классовое умение. Из чего у меня вытекает только один вопрос. Сколько нахрен там этих классов у лучников? Ну и ещё один. Какого чёрта теперь делать? Жизни отнимало порядочно. Я понимал, что ещё минуты две такого артобстрела, и он добьётся того, чего хотел. Вот сейчас бы хорошо бахнуть по Балтеру кулаком отца, а пока тот будет очухиваться, подбежать и наложить прикосновение. Копьём отсюда бы не попал, ранена рука, да и далековато. Благо, проклятый Крегер лишил меня возможности душевных терзаний, что же тут применить. Величие по нулям. Наверное, в такие моменты убеждённые атеисты и становятся истовыми верующими. Не знаю, со мной не сработало. Да, я поднял глаза к небу, однако ничего не просил. У кого? У отца, который плюнул на всех и укатил непонятно куда? Или у его детей, большая часть которых заперта, а тем, что на свободе, я нафиг не нужен? Уж не прилетит же сюда сейчас Лок впрягаться за своего единственного жреца? Я прислушался, но кроме разрывающихся рядом стрел и криков зрителей, ничего. Не прилетит. Что ж, здесь провёл свои последние минуты Кирилл Алексеевич Артемьев, хреновый лучник, но хороший человек. Голос Диты стал не то что полной неожиданностью, а скорее произвел эффект разорвавшейся клизмы. «Вы обратили на себя внимание, Тайнери, серого бога смерти. Величие 100 из 100». Я лишь удивленно хлопал глазами. «Мне помог Тайнери? Тот самый, что великий и ужасный, которого боятся абсолютно все, какого черта? Нет, я дико благодарен, только с какой стати? Даже мой собственный патрон на меня забил довольно внушительный инструмент. А тут, если не недоброжелатель, то минимум член другой секты». Все эти мысли пролетели в голове за долю секунды, потому что в следующее мгновение на Балтера обрушилось одно из самых мощных оружий посланника отца. Каменная крошка разлетелась вокруг, земля вздрогнула, и в воздух поднялся густой столб пыли. Внимание! Усовершенствовано умение «Кулак отца». Урон от следующего применения – 1605 единиц. Даже если бы мой неприятель устоял на ногах, чего не произошло, то резво вскочившего и устремившегося к нему со всей скоростью, на которой был способен раненый испуганный я, лучника он бы не заметил. Хотя, может быть, и заметил, да что сделал? Успел выстрелить, пнуть, ударить, а мне лишь надо было задеть, что я и сделал. Клинки с довольным звоном выскочили из ножен и кровожадно устремились в открытые от доспехов части тела. Раз, два, три. Рубил я с упоением маньяка и опытностью деревенской бабушки, заквашивающей капусту. Пыль постепенно оседала, открывая зрителям застывшего Балтера, истекающего чужой кровью меня и мелькающие в воздухе ножи. Хватит ли одной минуты для убийства человека, который еще мгновение назад был близок к смерти, как никогда? Я бы сказал, что 60 секунд – это более чем достаточно. По крайней мере, мне хватило. «Дорогие зрители!» – взревел Драмон. «У нас есть победитель! Вот он, новый молодой чемпион-лучник!» Я стоял с разрубленным плечом, где смешалась моя и чужая кровь у поверженного врага, с тяжело вздымающейся грудью. Стоял и смотрел на ближайшую трибуну, где посреди неистовствующего, ликующего народа, на первом ряду, будто невидимый для всех остальных, смотрел на меня Тайнери.